и все разработал, сцена становится ясной. Когда появляется внутренняя целесообразность, ничто уже не кажется лишним. И вот я после долгих лет перерыва пришел на телевидение, чтобы снимать и Ромео, и Джульетту. Я стал уже забывать те решения, которые нас занимали в прошедшие годы, и начал, разумеется, с динамики. На телевидении хуже нет разъезжающегося диалога, который плохо отрепетирован, да еще снят по кусочкам. Потом во время трудного электронного монтажа длинноты не убраны, и все получается аморфным. Вот поэтому я и начал с того, что решил снять сжато и экономно. Мать вбежала, позвала, хотела сообщить, кормилица ей мешает. Мать еле дождалась, когда та закончит, и так далее, и тому подобное. Все это тоже не так просто, потому что надо еще сообразить, как эту стремительность перенести в кадр. Оформление слишком условно, настоящих интерьеров нет, пространство ограничено и прочее. Попытались снять, ничего не получилось. Отпустили актеров и вместе с оператором стали размышлять. Что же делать дальше? Все придумали и поехали домой. По дороге я вспомнил, что когда-то в этой сцене отвергал стремительность. Из телефона автомата позвонил оператору, сказал, что все будет по-другому. Весь вечер я сидел и что-то рисовал, чтобы не ошибиться. Приехали на студию, 2 часа готовили, а затем сняли снова динамично. По-другому не получилось. В театре же все взвешивали бы до тех пор, пока не убедились в единственности решения. А тут разве это возможно? Кино хотя бы пишется предварительный режиссерский сценарий, а здесь на телевидении необходима, кажется, только невероятная внутренняя оперативность. Когда же она есть, еще неизвестно, выручит ли она тебя в каком-то другом, более высоком смысле. Читали ли вы Кориолана? Вы, пожалуй, ответите так. Читал, но давно. Я тоже так отвечал и был уверен, что знаю всего Шекспира, только одну пьесу помню лучше, другую хуже. Но Кориолана я раньше, стыдно сказать, не читал, ибо забыть Кориолана немыслимо. Начинаешь, и сразу на тебя обрушивается лавина. С первых же строк осознаешь, что дело будет не шуточное, что перед тобой развернется картина величественная. Жизнь в описании Шекспира всегда такая емкая и сложная, что становится даже страшно и непонятно, какие же Шекспир придумывает этой жизни оковы, чтобы в конце концов высказать что-то ему необходимое и ясное. Прочитав первые 2-3 страницы, трудно уже оторваться от этого стремительного и бурного потока, и только хочется быстрее ощутить, куда же этот поток в конце концов устремится. В шекспировском жизненном мощном потоке будто бы нет никаких сдерживающих шлюзов. О всех событиях, происходящих в пьесе, говорится с такой невероятной грубой откровенностью, что буквально захватывает дух. Вначале Шекспир рассказывает о войне, о воинах и о военачальниках, об их женах, о матерях, о горожанах, о трусости, героизме, равнодушии, заинтересованности. Кажется, что он охватывает все-все, что только может писатель охватить. Хотя это не сотни страниц обширного романа, а в общем считанные странички драматического произведения. То есть достаточно ограниченное количество диалогов без всякого авторского дополнительного разъяснения. Надо иметь могучий талант и кипящее сердце, чтобы, в общем-то, столь немногословно суметь обрисовать всю войну, соотношение всех сил и дать исчерпывающую характеристику множеству лиц. Шекспир пишет так, что вначале не знаешь, кому доверять. А кого подозревать, за кем следовать, кого из внимания выпустить. Лови.